сапропеля, бурого угля и даже про черепичных специалистов из ГДР позабыл. А пошел он по инстанциям искать свою узкую, голую правду, в глубине души досадуя на это временное уклонение от борьбы за всеобщее счастье. И понесло его, и закружило. «Это как езда в санях в зимнюю пору», признавался Павел Семенович впоследствии. «Когда ехать не знаешь куда, дорога заметена, кругом тебя все кипит, вертится, в лицо плюет, будто тысячи чертей балует, а тебя несет куда-то во тьму, и ты ничего не видишь, окромя лошадиного зада, и слезть не в силах». Так он и мчался в этой отчаянной погоне с яростью изголодавшегося человека утолить свою жажду, насытиться, лично доказать свою правоту. Из жалобы Павла Семеновича в высокие инстанции. В прошлом году, в августе месяце, мы обратились в домоуправление с просьбой перенести входную дверь в нашей квартире с тем, чтобы она открывалась внутрь квартиры для удобства и в противопожарном отношении. Горосполком разрешил перенести дверь. В соответствии с этим, ремстройучасток по заявке домоуправления перенес дверь на 1 метр с разделкой от дымохода на 35 сантиметров и плюс прокладка войлока. Однако проживающая рядом с нами гражданка Чижонок категорически стала возражать, ссылаясь на то, что ей негде ставить ведро с углем и золой, класть дрова, тряпки, летом керосинку около нашей двери. Ширина коридора 1,5 метра, длина после переноски двери 7 метров. В связи с этим гражданка Чижонок стала писать жалобы и письма в советские и партийные органы, от которых требовала переставить дверь на старое место. Вместо того, чтобы призвать ее к порядку, председатель Рожновского райисполкома товарищ Павлинов по непонятным для нас причинам стал на ее сторону и принялся выискивать пути и способы к тому, чтобы заставить нас перенести дверь на старое место, опасное в пожарном отношении. Притом Павлинов угрожал нам судом, милицией и заявил, что если бы у него было свободное от работы время, то сам пришел бы руководить взломом двери. Я, как инвалид, имею автомашину, которая находилась до августа прошлого года в деревянном гараже, построенном мною с разрешения горосполкома в 1958 году. В ответ на наш отказ перенести дверь, Павлинов приказал пожарному инспектору опечатать гараж, запретить им пользоваться, а затем потребовал от начальника городской пожарной команды разобрать мой гараж. Для постройки нового кирпичного гаража Павлинов выделил мне место на Пупковом болоте, за городской чертой. Спрашивается, как же мне, инвалиду, на одной ноге прыгать туда? Может, мне летать? Но где достать крылья? Вот такой ультиматум поставил перед нами Павлинов. Хочешь смейся, а хочешь плачь. С 29 августа по 1 сентября 1960 такого-то года мы с женой находились в Москве, искали защиту у прокурора. И вот в это самое время, узнав, что мы уехали жаловаться, Павлинов приказал взломать дверь в нашей квартире и поставить ее на старое место. Таким образом было совершено уголовное преступление, нарушение статьи 128 закона. Решения суда и санкции прокурора на взлом двери не было. Между прочим, ставим вас в известность, что управдом Фунтикова по приказанию того же Павлинова подавала до этого на нас в суд, чтобы приказать нам перенести дверь на старое место. Но суд вернул ей дело, так как судья выяснил, что она сама же, то есть Фунтикова, переносила нашу дверь. Впоследствии она объяснила нам факт взлома двери так. Вызвали, говорит, нас в горы с полком,